так что вместо оклеивания неповинных стен образчиками собственного неразумия, коими, кстати, можно многократно оклеить по экваторы все планеты нашей системы и еще останется, не лучше ли заменить ржавый бачок, подновить пол, побелить потолок, а стены облицевать кафелем цвета мве, и в этом уединенном месте именно уединением насладиться, смакуя его как одно из самых благословенных чувств, неспосланных прямоходящим. Однако посетим и другие места. Привлеченные звуками тесной компании, заглянем, благо дверь открыта, в помещении, днем служащее, судя по всему, офисом, а сейчас компьютер снят со стола и поставлен в дальний угол, преобразованное под сабантуйчик, то ли по случаю дня рождения, то ли... Какая разница? Важнее результат. В центре довольно массивного канцелярского стола, засланного одноразовой ярко-синей скатеркой, дымится кусок мяса, такой огромный, что его можно даже назвать общинно-родовой собственностью. Кстати, это и подтверждается дальнейшей сценой. Голос Семы. «Давайте я его порежу. Где нож?» Хор, подхватывая. «Где нож? Исаак, ты не видел нож? А где?» «Нет, большой! Берта, посмотри там! Да нет, там! Да нет, там! Там! Может, Софа брала?» «Спроси у Бори». «Да не этот. Что вы собрались делать этим ножом? Это же только в носу ковыряться можно этим ножом. Это ножичек. Это не нож. Дайте сюда нож». «А Миша не видел и не брал?» «Аркадий, перестань бегать. Тише, тише. Он что-то говорит. Тише. Сами вы тише. Он что-то хочет сказать». Голос Семы впадая. «Уже, уже! Вот нож, вот нож!» Хор подхватывая. «Уже, уже! Нашли, нашли!» Крещендо в разнобой. «Ты же не так режешь! Смотри, смотри! Ты ниже бери, в бок! Ты же сейчас стол заденешь! Капает! Ты подложи что-нибудь! Ты досочку подложи! Ниже, правей! Ты же не надавливаешь! Ты надави, держи! Держи, держи! Подложи, я сказал клееночку, левей. Тарелку убери, в бок, сильнее. Нет, не туда. Но вот наступает вожделенный момент. Уста жуют, как заметил классик. Тишина отнюдь не полная, а все-таки пауза. Перемена блюд, снова перемена. Черед сладкого вина, штруделя с чаем, расстегнутых пуговиц, размягченных душ и ностальгических песен. Слышны реплики. «Софа, ты петь будешь? Петь!» «Ой, когда это я пела 100 лет назад!» «Блюма, скажи твоей сестре, чтоб она не прибеднялась. У нас ей тут не велфер». «Ой, у меня сегодня печенка грызет. Не надо было мне есть форшмак». Это ты своему мужу на ночь мозги крути, а у нас тут никаких печенок, шмечонок, все. Софочка, дитуля, ну, правда, ну, тоф, беседер, а кто будет второй голос? На что тебе второй голос? Ты еще, может, второго супруга захочешь иметь? Я не знаю. Пусть Исаак будет второй голос. Почему всегда Исаак?